«Роман Викторович, а теперь давайте-ка поговорим всерьез», — попросил я Карандышева. «Вы же не глупый человек, коли и институт такой серьезный закончили, и красивая женщина за вас замуж вышла. Тут я, возможно, погорячился, вернее, покривил душой. Ольгу Павловну я в глаза не видел, но если она и на самом деле красавица, откуда мне знать, кого предпочитают красивые женщины? В моем времени сколько угодно примеров, когда писаная красавица вышла замуж за глупого человека. Все, скажем так, относительно. Для кого-то я покажусь умным, а кто-то меня считает глупцом. Господин Карандышев, продолжил я, вы же прекрасно понимаете, что с точки зрения уголовного права никакого мошенничества нет. В лучшем случае нарушение нравственности со стороны князницы и вашей жены. Про вас я вообще ничего говорить не стану, вы все сами осознаете, а я не священник, чтобы читать вам наставления, да еще и вас. Повторюсь, дело чисто в нравственной плоскости. Вот и все. Так на что вы рассчитываете? Разумеется, я все понимаю, усмехнулся Карандышев. Понимаю и осознаю, что с точки зрения нравственных законов и церковных правил, мое поведение выглядит мерзко и недостойно. Но я рассчитываю, что ни вы, ни господин Князнец, вкупе с действительным статским советником Лентовским не захотите скандала. У Эмиля Эмильевича есть жена, его сын учится в училище правоведения. Если вы не примете никаких мер, я отправлю свою жалобу прямо в Сенат. Укажу, что прокурор окружного суда пользовался услугами замужней женщины под предлогом того, что может оказать протекцию ее мужу. А во, какой тут шантажист выискался. Смешно. А что Сенат? Усмехнулся я. Сенат не рассматривает подобные дела. Он занимается кассационными жалобами, общим надзором. Ваша жалоба относится к категории морали, а не права. Из Сената вашу жалобу перешлют либо в Святейший Синод, либо новгородскому губернатору. Могу даже предположить, что назначит расследование, пришлют чиновника для особых поручений. Приедет, поговорит с вами, со всеми нами. А что дальше? В самом худшем случае князница снимут с должности окружного прокурора, но и это не факт. Со своей женой и изменой он как-нибудь разберется. Да и вообще заявит, что вы солгали. Кто докажет, что все изложенное в жалобе правда? Ваша супруга? У меня имеются квитанции об оплате гостиничных номеров, полез Карандышев в карман, выложив на стол несколько мятых бумажек, гордо сказал, вот, я лениво посмотрел на бумажки, ишь, в Англитере, для встреч влюбленных муж комнату снимал, а не князнец, а я ведь знал, что там у них свита гнездышко. Когда проводили следствие по делу убитого Борноволкова, мальчишка на побегушках рассказывал, или канцелярист-оборотень, уже и не помню, кто именно, сдвинул квитанции в сторону Карандышева, здесь указано ваше имя, это не доказательство, и гостиница эта закрыта, так что, но все равно, пусть даже это примут за доказательство, то, что вы станете доказывать, то, что хотели получить чин и должность, продавая честь собственной супруги, боюсь даже предположить, какое решение примет Синод или губернатор, и вы не то, что ничего не получите, а рискуете отправиться в отставку. А ваша репутация, а что мне терять? Я устал быть титулярным Карандышевым, но не проще ли вам все-таки похлопотать перед вице-губернатором, нежели раздувать скандал? Так мой папенька уже не вице-губернатор, пожал я плечами. Как? — воскликнул Карандышев. А так, — хмыкнул я, — мой батюшка уже не вице-губернатор, так что, вам лучше поискать для вашей супруги нового любовника. Карандышев сидел и хмурился. Я слегка позлорадствовал, а потом в голову пришла одна интересная мысль. Роман Викторович, напомните, кому подчиняется губернский отдел чертежника, кроме губернатора? Как кому? — удивился Карандышев. Техническо-строительному комитету МВД. Не знаю, чем конкретно занимается этот комитет, но судя по названию, строительство, планы городов и прочее. А для вас принципиально отправиться именно в Новгород? Да я куда угодно готов отправиться. Куда угодно, переспросил я. Именно так, хоть в Тобольск, да хоть в Екатеринбург. Тогда, давайте мы так поступим. Вашу жалобу я оставлю у себя, проконсультируюсь у сведущих людей, в каком из губернских городов есть подходящая вакансия. Обещать ничего не стану, но отпишу батюшке, имеются ли вакансии какого-нибудь начальника, с прицелом на чин не ниже коллежского советника, а то и статского. Карандышев, он, конечно, сволочь, из-за карьеры готов на все, но вроде, работник он неплохой, и образование подходящее. Так может, пусть делает себе карьеру, мне ведь не жалко. Карьеру где угодно можно сделать. Допустим, где-нибудь в Комсомольске на Амуре. Ну да, не построили еще. А Магадан уже есть? Нет, его еще тоже нет. Стоп, имеется у нас Якутская губерния. Чем плох Верхоянск? Или сам Якутск? А в экстремальных условиях люди по-разному себя ведут. Кто его знает, может из Карандышева что-то и выйдет. Один песня из фильма «Трест», который лопнул. Слова Наума Алиева. Глава 4. Имя для кота. Я перебирал старые ориентировки с информацией о кражах из церквей Новгородской губернии и искоса посматривал на Абрютина, а тот курил, старательно делая вид, что ему это не интересно. Ишь, уездный начальник актерствует. Я что, зря копался в архиве и дышал пылью? Про пыль, разумеется, преувеличиваю, но так весомей. И чего молчим? Хмыкнул я. Иван, у тебя шило в заднице взыграло? Грустно поинтересовался исправник, затушив вонючую папиросу. Тебе что, больше заняться нечем? Другой, на твоем месте, сидел бы и радовался, к экзаменам готовился. А сам-то ты тоже хорош, хмыкнул я. Кого понесло в почу смерть Раскольника проверять? Не тебя, другой бы исправник, на твоем месте, сидел бы на попе ровно и радовался, что убийство можно списать на несчастный случай. Это я не просто напомнил Абрютину о его поведении, но и похвалил. Сейчас он расчувствуется и даст добро. Но мой друг пока не сдается, не отступает со своих позиций, но хотя бы не говорит, что я спятил. Так мне по должности положено, пожал плечами исправник. А тебе-то на кой черт вся тягомотина? Ты судебный следователь, тебе от факта совершенного преступления нужно плясать, а не провоцировать новые. Говорю, сиди, латынь с уголовным правом зубри, экзамены у тебя скоро, станешь следователем с дипломом, тебя в окружные прокуроры поставят, а потом, даст бог, повыше переведут. Успею, беззаботно отмахнулся я, до них еще полтора месяца. Батюшка в очередном письме сообщил, что списался с руководством Московского университета, уже обо всем договорился. На всякий случай Чернавский-старший запросил на физико-математическом факультете столичного универа выписку о количестве часов, что я прослушал, будучи студентом-математиком. Кажется, есть возможность сдавать экстерном не 20 экзаменов, а поменьше, не то 15, не то 10. Но это будет зависеть от того, засчитает ли Московский университет те предметы, которые я уже сдал в Петербургском, или нет. Поэтому родители, на семейном совете, в мое отсутствие, решили, что в Златоглавую я отправлюсь не один, а с матушкой. У той в столице имеется родня, должная подсказать и помощь, что и как. В Петербурге она за месяц успеет свить семейное гнездышко, а потом сыну ринется помогать. Какая связь родни с экзаменами, не знаю, но отказываться не стану, да и возможности отказаться нет, раз за меня все решили, хотя и предпочел бы остановиться в гостинице. Еще по прежней жизни терпеть не мог останавливаться у родственников. А еще больше не любил, если кто-то из родни норовил встать ко мне на постой. Моя прошлая теща, например, частенько пыталась навязать нам с Ленкой какого-нибудь троюродного племянника или знакомую своей подруги. Дескать, вас не объедят, но деньги сэкономит, и развлечете их. Я однажды предложил ей самой взять родственников, чтобы Вадик их развлекал, обиделась. Мол, у нее квартира маленькая, а Вадик очень болезненный мальчик. Нет уж, и мне гостей не нужно, и сам ни к кому не поеду. В гостинице ты сам себе хозяин, а в гостях придется подчиняться тому режиму, что заведен у родственников. Но ведь придется. Надеюсь, московские родственники не устроят меня ночевать на полу. Мысленно похвалил батюшку. У него сейчас дел по горло, в должность вступает, а он не забывает о проблемах своего отпрыска. А мог бы, между прочим, заняться обустройством криминалистической лаборатории или кабинета. Ну, как ни назовут, все ладно. Но Чернавский-старший в должности всего неделю, времени еще не было заниматься дактилоскопией или антропометрией. Вначале удивился, прочитав, что экзамены начнутся с 1 мая. А куда майские праздники делись? Ага, никуда они не делись, их еще нет. Зато май и июнь – это время, когда профессора и приват-доценты свободны от студентов. Лекций немного, сессия еще не началась, будет время принять экзамены у экстернатчика. И половину моей платы за обучение и за экзамены батюшка уже отправил. Скорее бы ты на экзамены уезжал, вздохнул исправник. Ей-богу, согласен с Федышинским, убрать бы тебя куда-нибудь. Может, нам с Михаилом Терентьевичем челобитную Александру Ивановичу отправить? Дескать, боярин светлый, бьем мы тебе челом, забери Христа ради своего сынишку, пристрой его в палаты каменные, в столицу, куда повыше. Пусть он сидит, штаны протирает и чины получает, а то нет нашей моченьки его дурную инициативность терпеть. Так и скажи, дурак с инициативой опаснее обычного дурака, сказал я, сделав вид, что обиделся. Но Василий Яковлевич не повелся. Эх, еще раз вздохнул Абрютин. Как же без тебя хорошо жилось. Заскучаешь ты без меня, заметил я. Поскучаю, не без этого. Зато сколько у меня радости будет, если ты на повышение пойдешь. И за тебя порадуюсь, заодно и сам стану жить, как обычный исправник. Авось, со временем взятки научусь брать. Разбогатею, каменный дом поставлю. Потом, разумеется, меня под суд отдадут. Так ведь не сразу. А если на суде скажу, что взятки брал в состоянии душевного смятения, из-за знакомства с судебным следователем Чернавским, так даже и помилуют. Мечтай, мечтай. Если напишите челобитную, я тебе отомщу, пообещал я. И как это? Заинтересовался Абрютин. Придумаю, не переживай, хмыкнул я. Отомщу, и мстя моя будет суровой. Уговорю батюшку тебя на повышение отправить. Помню, что ты отказывался, но можно и приказать. Верю, кивнул исправник. От такого, как ты, можно всего ожидать. Даже того, что кота заведешь и назовешь его Васькой, и станешь ему трендить. Ай-яй-яй, плохая зверюшка, вся в Абрютина. Кота и вдруг Васькой, хмыкнул я. Ты что, издеваешься? Это же для него понижение. Васькой можно человека звать, вроде тебя, а котов, только по имени и отчеству. В крайнем случае, Базилевс, как императоров. Кот Базилевс, фыркнул исправник. Вижу, понравилось. Василий Яковлевич был кошатником, как и его супруга. Вишь, не зря мы с Абрютиным, несмотря на разницу в возрасте и служебному положению, он повыше меня будет, как ни крути, так быстро нашли общий язык. Исправник уверял, что до свадьбы к котам и кошкам относился равнодушно, утилитарно, коты должны мышей ловить, а не мурлыкать, но из-за жены перековался. Невеста, ставшая женой несколько минут назад, при выходе из церкви принялась наглаживать какого-то бродячего котика, а молодой муж, поручик Абрютин, умилился, посмотрев на такое зрелище и сам полюбил кошек и котиков. Вера Львовна, которую я с недавних пор именовал Верой, пожаловалась, что Муська любит хозяина больше, чем ее. Мол, как явится Василий со службы, начинаются такие нежности, аж противно. Супруг не с ней вначале здоровается, а с кошкой. Мол, меня только в щечку чмокнет, а Муську с рук не спускает. А по возвращению Василия Яковлевича из командировок, кошка устраивает ему выревку, а потом дуется целый вечер. Я на ушко объяснил супруге исправника, что все дело в имени. Василий, он для кошки, вроде и свой, но и сама хозяйка, как-никак Львовна. Но львы, они, хоть и из семейства кошачьих, но цари всех зверей, поэтому Муська хозяйку любит, но остерегается. Надворный советник усмехнулся, встал со своего места и открыл дверь в приемную. Прямо с порога крикнул: «Илья, а чай где? Так ваше высокоблагородие, вы же команды не давали», — испуганно отозвался канцелярист. «А самому догадаться трудно, видел же, что ко мне господин следователь пришел, давно бы уже самовар поставил. Все поставлено, даже чай заварен, жду». «Тогда тащи». Илья принес поднос, на котором стояли два стакана чая, блюдечко с резаным лимоном и вазочка с сушками. Дождавшись, когда служитель выйдет, исправник потянул к себе стакан и сказал: «Верочка спрашивала, умеет ли у тебя новая кухарка пироги печь? Мол, если нет, так пусть к ней приходит, научит». «Умеет», — уверенно кивнул я, хотя и не знал, умеет ли Нюшка печь пироги. Во время поста пирогов она не пекла, а сейчас как-то и не до них. Стряпает, убирается, а в остальное время то учится, то рассказы мои записывает. Вся в делах. Я отхлебнул чай, слабоват он нынче, и опять принялся капать исправнику на мозги. «Василий, Свет Яковлевич, скажи, что мы теряем, если попытаемся изловить клюквенников один? Попытаемся, от нас не убудет. Иван, так с чего ты взял, что они обитают в нашем уезде?» — недоумевал Абрютин. «Василий, так с твоих же слов», — обрадовался я. «Ты сам же мне говорил, что волк не станет скотину рядом с логовом жрать. Тебе по должности положено умным быть». «Когда я такое говорил?» — нахмурился исправник, начиная вспоминать. Вспомнив, что это он изрекал, когда мы гадали, был ли статский советник Борноволков убит крестьянами из деревни Батова, коли его труп найден недалеко от деревни, или кем-то другим, развел руками. Иван, так тут случай другой. Одно дело, скажем, нападать на прохожих, совсем другое из церквей красть. Если нападать, так сразу жителей за шкирку возьмут. Нет, это не то. Почему же не то? Не согласился я. Самое то, дальше некуда. Отставив стакан, ухватился за ориентировки и потряс бумажками. Ну вот, сам посмотри, я поднял материалы о кражах и грабежах из церквей за последние 3 года. Белозерский уезд, кража из Георгиевской церкви прямо в городе. Валдайский, совсем недавнее, в самом Валдае, а год назад из села Ядрово из храма иконы Божией Матери всех скорбящих радость священные сосуды украли, а сторожу голову проломили. Старорусский уезд, тоже отметились, и в Новоладожском, в Устюженском уезде, 2 случая, в Кирилловском, аж 4. Ну, все-то перечислять не стану, смысла не вижу. Везде побывали, кроме нашего. Не странно ли, самый последний случай я не упомянул. Вчера, в сводке происшествий по губернии указывалось, что ограблена церковь в деревне над Порожье Белозерского уезда. Там тоже злоумышленники были на санях, и в храм явились в некий пересменок, накануне утренней службы, когда сторож открыл врата церкви. Сторожу проломили затылок кистенем, а сами бандиты, прихватив все, что представляет хоть какую-то ценность, скрылись. Не побрезговали даже прихватить вязаные рукавицы сторожа. Надпорожье располагается на границе Белозерского и Череповецкого уездов, но заниматься раскрытием преступления станет коллега Брютина. И я тут ничего не могу поделать, потому что все материалы будут пока в Белозерске. Решит тамошний исправник передать дело судебному следователю, тогда другое дело. Совпадение, не более того. Случайность, хмыкнул Брютин. Василий, ну сам-то подумай. Предположим, грабанули у нас в Коротове храм. Типун тебе на язык, перебил меня исправник. Ага, пусть моему языку хуже будет, не стал я спорить. Коротово, это уже наша епархия. Но, я это гипотетически. Грабанули, пусть даже никого не ранили, а только кражу совершили, так ты ведь после этого всю уездную полицию на уши поставишь. Иконная стража начнет землю рыть, и городовые, а еще все дворники и сельские старосты, верно, верно, кивнул Брютин. В том смысле, что грабанули, как ты сказал, в Валдайском уезде и к нам удрали. Ага, к нам и свалили, кто их тут искать станет. Ты о краже узнаешь дня через 3, а то и через неделю. За это время злодеи успеют на дно лечь. Свалили. На дно лечь, поморщился исправник. Иван, ты такие слова используешь, что я иной раз не верю, что ты гимназию заканчивал, а потом в университете учился. Говоришь, словно босяк из бурлаков, так трудное детство, хмыкнул я. Сам понимаешь, всю зиму в собо, игрушки деревянные, клавки прибитые, на улице вырос. Батюшка опять-таки вице-губернатор, и матушка всего-навсего дочь генерала от артиллерии, подхватил исправник. Чего? Моя матушка, дочка генерала, и не просто какого-то там генерал-майора или генерал-лейтенанта, а полного генерала, по-нашему, генерал-полковника. А я-то дурак и не знал. Да что там, даже девичью фамилию матушки до сих пор не знаю. Генеалогическое древо семьи Чернавских более-менее подучил, а кто там по женской линии, нет, не было надобности в таких знаниях. Матушка упомянула как-то в разговоре, что по материнской линии она в родстве с московскими купцами, даже какие-то фамилии называла, а вот про отцовскую линию ничего не сказала. Не станешь же спрашивать у матушки ее девичью фамилию. Предполагается, что я ее должен знать. Может, стоит у Абрютина выведать, пожалуй, как-нибудь подкачусь, мол, а не служил ли ты вместе с моим дедушкой генералом? Вернее, не вместе, а под его началом. Но семейные изыскания можно и отложить. А сейчас нужно уговорить товарища совершить авантюру. Так что, рискнем, продолжал я убалтывать главного полицейского начальника, решив, что следует применить запрещенный прием, кивнул на грудь исправника. Если получится, так ведь и Аннушка прилетит, а нет, так никто не узнает. Василий Яковлевич тоже покосился на свою грудь. Верно, мысленно представил, как рядом со Стасиком устроится более высокий крестик, красненький. А что? Красиво будет, украсит иконостас исправника, а с Аннушкой он еще и статского советника получить сможет. Не осуждаю Василия, я сам посматриваю на своего Владимира, хорошо ли висит, красиво ли смотрится, иной раз меняю, то казенный орден ношу, то отцовский, и уже пожалел, что на мою широкую грудь сразу упал Владимир. Нет бы, как у всех людей, От младшей награды к старшей, этак, заполучил бы я штучки три, куда красивее. Грешен человек, любит он ордена и медали, а уж человек, облаченный в мундир, тем более. Но мне, если даже все и выгорит, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, светит не крестик, а только нагоняй от Лентовского. Я не в свое дело лезу, это точно. Но что мне терять, кроме канцелярских принадлежностей? Надо еще немножко нажать, а не выгорит. Так что с того, мы с тобой посмеемся, водочки по рюмашке хряпнем, я угощу, а городовые помалкивать станут. Им тоже поставлю по такому случаю. Ну, Василий Яковлевич, решай, время уходит. Варье зимой действует, а у нас март скоро на исход пойдет, снег стает, а я потом экзамены уеду сдавать, отдохнешь. Зато у нас совесть чистая будет. Мы, по крайней мере, попытались что-то сделать, а не за печкой сидели. Искусите ты, пробормотал Абрютин. Змей, который моим другом прикидывается. Это точно, согласился я. А кто станет искушать, если не друг? Известно, что на скользкий путь толкают самые близкие люди. Про жену не говорю, она у тебя святая, и лафитчик с похмелья поднесет, и пьяных гостей не выгонит, а вот друзья, они такие, все пакости от друзей. Кажется, Василий Яковлевич поддался-таки на уговоры. Да я и не сомневался, что уговорю. И дело здесь не только в ордене, не факт, что дадут, даже если все пройдет благополучно, а в том, что ни мне, ни исправнику очень не нравится, когда воруют или грабят, тем более, если речь идет о храме. Но ты настоящую авантюру предлагаешь, покачал головой исправник, выманить, ишь, если бы кто другой на твоем месте был, позвал бы городовых, чтобы тебя в больничку определили, в палату для буйных, нужно, чтобы они клюнули, твердо заявил я. Значит, следует придумать нечто такое, чтобы клюквенникам был смысл рисковать. На мелочи размениваться не стоит. Куш хороший придумать, из-за которого они решатся принцип нарушить. Не выгорит, с тебя не водка, а бутылка шампанского, пригрозил Василия, протягивая руку. И не нашего, а французского. Идет, и отца благочинного сам уговаривать станешь, дюжина. Храбро заявил я, потом задумался, не погорячился ли я. Дюжина – это четверть моего жалования. Стоило водку предлагать, это дешевле. Но теперь уже поздно. Пожимая руку Василию, уточнил. С меня дюжина шампанского, но пьем вместе. И батюшку саму ломаю, что тут поделать. Один на старом тюремном жаргоне церкви именовались клюквами, а преступники, специализирующиеся на краже из церквей, клюквенниками. Глава 5. Тот самый Карл Череповец в последние полгода, может, чуть больше, жил исключительно новостями, связанными с деятельностью следователя Чернавского. То он с кузнецом подерется, то уважаемого купца первой гильдии в каталажку засунет, то какое-нибудь преступление раскроет, а то и вовсе сделает предложение гимназистке 7 класса, не подумав о нормах приличия. Разумеется, все это интересно, но, если на слуху только похождения господина Чернавского, это начинает надоедать и приедается. Подумаешь, раскрыл титулярный советник очередное дело, ну и что, нет бы, что-то такое, новенькое и свеженькое. И, как это нередко бывает, вместе со спросом появляется и предложение. Пока, правда, только на уровне слухов, но общеизвестно, что дыма без огня не бывает. Слухи, как известно, не имеют конечностей, но умеют передвигаться, и бегать, и скакать, и прыгать. Но чаще всего они ходят или ползают, так и в Череповце. Слухи заползали на кухни городских обывателей, мещан и крестьян, протискивались в гостиные местного дворянства и чиновников, проникали в лавки, учебные классы и мастерские, вламывались в казенные учреждения. Иван Андреевич Милютин, у которого рабочие, вместо того, чтобы собирать очередное судно, обсуждали новость, был вынужден отдать приказ. Те, кто станет болтать в рабочее время дольше 5 минут, лишаются премии. Помогло, но не очень. Кто же эти минуты засекать станет, если не только простые работяги, но и мастера болтают? Да что там цеха и мастерские? Даже в дворянском собрании, чья деятельность притихла в связи с безвременной кончиной господина Самова, обсуждали события, связанные с остановкой в нашем городе католических монахов, переносивших прах святого Карла из Турции в Кенигсберг. Святой принял мученическую смерть на чужбине, а теперь его мощи возвращались на родину. А там тысячи почитателей нового святого пребывают в нетерпении, ждут. Если бы Карла причислили к лику святых до раскола христианской церкви на католическую и православную, то он бы считался и нашим святым, висел бы где-нибудь образ ротмистра в треуголке, а так, он числился только католическим. Орлеанская дева, например, не является у нас святой, а во Франции ее очень почитают. Кое-кто из горожан поговаривал, что святой Карл почитается еще у протестантов, но они ошибаются. Англикане и лютеране имеют в своем календаре дни памяти подвижников древности, и к Мартину Лютеру относятся, как к святому, но не молятся никому из этих людей и не поклоняются им. Останки переносят не абы как, а в серебряной раке, покрытой золотом и украшенной драгоценными камнями. Серебра, не меньше 4 пудов, золото целый пуд, а камни, если их выковырять и продать, стоят не меньше 1 000 000. Преувеличивают, разумеется, там, если все про все считать, даже на 500 тысяч не наберется, но все равно, сумма огромная. Не только тебе и детям до старости лет хватит, так еще внукам и правнукам останется. Будь это мощи православного святого, их бы поместили в храме с надлежащим почетом, к ним бы стояла очередь из паломников со всех мест необъятной империи, а здесь пришлось довольствоваться старой часовней, находящейся между Череповцом и селом Рождество. Городской голова хотел отдать под постой монахам вместе с их грузом свой собственный дом, а исправник собирался выделить для охраны городовых, но те отказались. В том смысле, что не полицейские отказались, а сами католики. Да что там, сам губернатор предлагал дать целый батальон солдат с пушкой. Опять-таки отказались. Дескать, проведут они неделю у нас, а потом дальше пойдут. Да и чего бояться останкам святого. Народ русский, как известно, весь из себя богомольный, на мощи католического святого не посягнет. По ночам в часовне сидит один из монахов, читает молитву. Он и за сторожа побудет, и за смотрителя. Понятное дело, что католики русским не доверяют. Не в том даже дело, что опасаются за ценную раку, а в том, что боятся, как бы православные, прикоснувшись к святыне, ее не осквернили. Возьмут, да и осенят крестным знамением, что тогда? Забегая вперед скажу, что никто бы на католическую святыню не посягнул, у нас и своих чудотворцев хватает, и не только общепризнанных, но и местночтимых, вроде наших преподобных Афанасия и Феодосия. Черепани бегали смотреть на часовню, даже пытались разглядеть монаха, но дверь закрывалась, а сквозь щели ничего не видно. Но побегали пару дней, на третий, четвертый азарт поутих, даже реалисты перестали интересоваться и сбегать с уроков. Все скучно и обыденно, и городовые, хотя время от времени похаживают и покрикивают, пацанов не гоняют, а если не гоняют, так и не интересно. Но те, кто бегал, рассказывали потом остальным, что рассмотрели и саму драгоценную раку, и иноземного монаха. Монах, как и положено католику, совершенно лысый, длинный и тощий, или наоборот, лысый, маленький и толстый. Два реалиста даже подрались на перемене, доказывая свою правоту. Успели разбить друг дружке носы и понаставить синяков. Хорошо, что их разняли и объяснили, что каждый из них увидел свое и каждый прав, а иначе могло бы и до смертоубийства дойти. Никто не мог объяснить, отчего монахи, сопровождавшие драгоценный груз, сделали такой крюк, вместо того, чтобы попросту не сесть на поезд. Из Стамбула до Парижа ходит экспресс, а столица Франции связана железной дорогой с Веной, из Вены в Варшаву, а оттуда уже рукой подать до Кёнигсберга. Но уж, ежели забрались в Россию, так проще добраться до Москвы, а там до Пскова, а через Псков и поезд Петербург-Варшава. Но кто их, католиков, разберет? Завернули к нам, так и завернули. Не выгонять же теперь, правильно, монахам и так тяжело приходится. Русская зима, ценный груз, а по дорогам и волки ходят, и разбойники. Народ видел, народ все видит. Процессию монахов, которые сопровождали сани, запряженные тяжеловозами. А если кто-то не видел, то верили тем, кто видел. Правда, путались в количестве монахов. Кто-то говорил, что их 4, кто-то видел 8, и шли они то ли со свечками, то ли с факелами. Но все-таки, чего они здесь забыли? Потом кому-то пришло в голову, что маршрут, избранный монахами, совсем не случайен. Наверняка он повторяет путь, по которому некогда ездил сам святой Карл. Непонятно лишь, а чего это он ездил? Из уста в уста передавалось и житие святого. Оказывается, этот святой, в миру звавшийся Карлом Фридриховичем, был немцем, да еще и бароном. 100 с лишним лет назад служил в русской армии в чине ротмистра. Начал службу еще при Анне Иоанновне, а закончил при Екатерине Великой. Барон Карл, еще будучи прапорщиком, по приказу Берна, фаворита царицы Анны Иоанновны, отправился на север и пригнал из полярных морей двух белых медведей, а то и трех, кажется, один по дороге сбежал и теперь живет где-то недалеко от Вологды, но двух-то он точно довел. Медведи эти, вместе со слоном, подарком индийского раджи, участвовали в свадьбе князя Голицына, ставшего шутом и калмычки Авдотьи, любимой карлицы императрицы. Белых медведей, кстати, запрягли в карету императрицы, а молодожены после венчания ехали в спальню в ледяном доме на спине у слона, а Карл Фридрихович во время остановок поил южных зверей водкой, чтобы те не замерзли. Наверняка он и новобрачных водкой поил, а иначе бы они точно не выжили внутри ледяного дома. Господин Лажечников, когда писал свою книгу, наврал, что шут с шутихой замерзли. Не знал или не захотел про водку писать, а может, решил выжать из читателя слезы. Но смерть шутов – это уже в прошлом. Да и белые медведи – мелочь. Какая от них польза, кроме увеселения императрицы? Вполне возможно, что Анна Иоанновна их потом сама же и застрелили. Любила императрица поохотиться и птиц и зверей, если они бродят неподалеку. За поставку ко двору живности, предназначенной на убой, к лику святых не причисляют. Самое главное, что Карл Фридрихович совершил множество ратных подвигов, во время войны за Крым одним выстрелом убивал по 50 турок сразу, а саблей разрубал янычара вместе с конем. Однажды отряд под командованием ротмистра Карла турки загнали в непроходимое болото. Враги ликовали, что им удалось погубить своего злейшего врага, но отважный офицер вытащил из болота и себя, и своих товарищей. А еще он бросил в болото вишневую косточку и сотворил там сад. Сад до сих пор существует. Если кто-то не верит, то пусть съездит в Крым и посмотрит. Вишни по весне зацветают, а летом дают прекрасные ягоды. А как-то раз баронный ротмистр спас от голодной смерти целый полк, попросту пальнув в небо из ружья. Пальнул, и на землю упали утки, которых солдаты с удовольствием съели. В конце концов, турки обманом захватили ротмистра Карла Фридриховича в плен и повезли в Стамбул, потому что султан собирался лично снять кожу с барона. По дороге отважный ротмистр попытался спастись. Он выпрыгнул за борт, а проплывавший мимо кит проглотил его, укрыв от врага. Но турки были не так-то просты. Им удалось загарпунить кита и на буксире притащить гигантскую рыбу. Кит не рыба, а какая разница? В Стамбул гигантскую рыбину разрезали, а Карл Фридрих обнаружился в чреве китовом, живой и невредимый. Турецкий султан, которому доложили о подвигах Карла, зауважал своего врага. Он даже предложил русскому ротмистру перейти в ислам, стать одним из генералов в великом войске, но тот отказался и сам принялся убеждать султана принять католичество. Тогда владыка Османской империи рассвирепел и приказал посадить Карла на кол, но тот, даже сидя на колу, убеждал окружающих, что христианская вера – самая лучшая. Вещал он так целых 3 дня и 3 ночи, пока кто-то из гвардейцев султана не выдержал и не добил ротмистра. Так что, за долгую службу в России отважный Карл высоких чинов не выслужил, даже подполковника не получил. Но так оно и бывает. Герои редко взлетают вверх по карьерной лестнице, зато в памяти народа они и остаются. Говорят, что любимая жена султана, слушавшая героя, так прониклась, что приняла католичество и перестала принимать мужа в постные дни. Ее потом за вероотступничество тоже казнили. О подвигах ротмистра и его мученической смерти стало известно римскому папе, и тот приказал причислить героя к лику святых. Все-таки, не каждый станет проповедовать басурманам основы христианства, сидя на колу. Не так давно в Османской империи отыскали могилу Карла Фридриховича. Тамошние христиане хотели оставить мощи себе, но султан распорядился вернуть останки святого Карла немцам. А немцы, как известно, не так давно создали свою империю, и теперь искали выдающихся людей, чтобы подданным новой империи было на кого равняться. А здесь, очень кстати, и подвернулся ротмистр русской службы. Разумеется, умные люди верили не всем слухам о святом Карле. Кит, появившийся в Черном море, это еще куда ни шло, допустим, приплыл из Средиземного моря, минуя Босфор и Дарданеллы. Но чтобы киты глотали людей, с другой стороны, ни один житель Череповца, даже преподаватели географии, живого кита не видели. Вполне возможно, что одного-то барона кит проглотить в состоянии, а переварить и утилизировать попросту не успел. Слабо верилось, что можно убить 50 турок одним выстрелом. Даже 5, так и то, вряд ли. Но, ежели, поставить 5 человек в один ряд, а потом выстрелить, так может, что-то получится. Сомнительно, что можно вытащить себя за волосы из болота. А если попробовать, если, допустим, ты тонешь и очень хочешь жить, так и не то сотворишь. И как можно разрубить янычара вместе с конем, если янычары, пешие войска, значит, лошадей у них нет. Наверное, ротмистр рубил кавалеристов. Сутками тоже не задача. Выстрелил, упало сколько-то штук, но как накормить ими целый полк? Наверняка постный суп варили, а птица, как добавка пошла. Мясной суп для голодных солдат гораздо нажиристее, чем пустой. Скептиков в Череповце оказалось немало, но и тех, кто верил в подвиги покойного ротмистра, оказалось изрядное количество. Пожалуй, их было и побольше, нежели скептиков. Конечно же, много преувеличено, говорили они, но что-то во всем этом есть. Иначе с чего бы римскому папе причислять покойного ротмистра русской службы к лику святых? Единственное, в чем сошлись и скептики и прочие, так это в том, что драгоценную раку делали не немцы, а турки. Германцы – народ скупой, они бы не стали переводить такое количество драгоценного металла, не говоря уже о бриллиантах, на изготовление раки, довольствовались бы деревом, а вот турки – те запросто. Османская империя с Германией нынче дружит, а для султана 4 пуда серебра и пуд золота – чистая ерунда. А драгоценные камни он попросту забрал у своих жен. Жен у султана много, пройтись по их комнатам, у каждой прихватить по камушку, они даже и не заметят. Еще спорили, отчего мощи привезли в Череповец, спорили, потом пришли к выводу, что ротмистр Карл был в свите императрицы Екатерины, когда та побывала в наших краях, а потом, запнувшись за Череповцы, нарекла город Череповцом. Наш краевед Афетов смеялся и говорил, что Екатерина Великая у нас никогда не была, а местность сия именуется Череповесью аж с 14 века, если не раньше, но не пойдет же преподаватель семинарии убеждать народ, что черепами раньше называли возвышенности. Я тоже никуда не пойду, потому что мое дело днем сочинять очередную байку о деяниях святого Карла и пересказывать ее Нюшке. И я сочинял, беспощадно интерпретируя прочитанную в детстве книгу «Распи» и фильм Марка Захарова. Кое-что, уж совсем чудесатое, вроде вишневого дерева, выросшего на голове оленя, пришлось выкинуть, а кое-что оставил, слегка изменив. А потом все байки возвращались ко мне, и теперь уже я выслушивал от коллег свои собственные сочинения. И не только свои. Удивительно, но слухи не только видоизменяются, но и дополняются. Ей-богу, я не придумывал историю о том, как славный барон, оказавшись в Стамбуле, попал еще и в гарем самого султана. И что проповедовал он не сидя на колу, а в самом гареме. Видимо, с обязанностями миссионера Карл Фридрихович справился преотлично, потому что в католичество обратилась не одна султанша, а половина. А султан, злодей этакий, на всякий случай приказал кинуть в Черное море весь свой гарем. Причем, казнь была очень жестокой, женщину увязывали в мешок, куда предварительно засовывали кошку, а уж потом топили. Определенно, у кого-то из горожан слишком буйная фантазия, и штампы, не только в литературе, но и в фольклоре. Если уж султан, так сразу гарем, а коли гарем, так туда обязательно кто-то должен проникнуть. Я докопался до Нюшки, но та открещивалась, дескать, это не я, мол, я бы до такого не додумалась. Султанши, ладно, их в Турции хватает, утопит десяток другой, ничего страшного, не убудет, но кошек жалко. Ну да, кошек и на самом деле жалко. Своей кухарке, а с недавних пор и соавтору, я верю. Тем более, что Нюшка время зря не теряет, а аккуратно записывает все мои рассказы, а заодно фиксирует и то, что создано народным творчеством. Не пропадать же добру. Верно, не исключено, что нам это пригодится. Лейкин опубликует в «Осколках», народ почитает, а мы еще и денежку заработаем. Наверное, за приключения барона Карла, переведенные с немецкого, мы с Нюшкой потребуем плату не 8 копеек за строку, а больше. Заслужили. Девчонка полагает, что надо требовать все 12, а мне кажется, что и 10 достаточно. 12 копеек за строку Лейкин платил Чехову, а Антон Павлович... как-никак классик. Жан Барок пока в классике не вышел, но у нас с соавтором, соавторшей, все впереди. Глава 6. Засада. Если бы сам прочитал или услышал байку о том, что опытные воры-грабители клюнули на откровенную лажу, не поверил бы. Да я бы столько всего нашел. И ляпов, и роялей с органами, торчащих из кустов. Чтобы провернуть операцию по поимке клюквенников на живца, требовалось, чтобы сошлось множество факторов. Во-первых, нужно удачно выбрать место для засады. Во-вторых, пустить правдоподобный слух о немыслимых сокровищах, которые принесли или привезли католические монахи. В-третьих, организовать наблюдение. В-четвертых, не допустить утечки информации через тех же городовых, у которых в городе куча родственников и знакомых. А есть еще в-пятых, в-шестых, в-седьмых. Промолчу о том, что моя теория могла вообще оказаться нежизнеспособной. Кто знает, не проживают ли клюквенники совсем в другом месте, а Череповецкий уезд не оказался в списке ограбленных по чистой случайности. Разумеется, могло и так быть. Правда, об этом я старался не думать. Если твердо верить, что злодеи обязательно явятся украсть драгоценную раку святого Карла, то они просто обязаны явиться. Слишком сложные планы, как правило, невыполнимы. Поэтому, стоило надеяться лишь на свое везение. Часовня, в которой планировалось устроить засаду, некогда считалась кладбищенской. Но лет 20 назад на городском кладбище возвели церковь, захоронения сместились, мимо часовни проложили дорогу, идущую в село Рождество, а вдоль дороги еще понаставили амбаров. Отмечу, что место для засады выбирал не я, а исправник. Василий Яковлевич, все-таки, человек военный, ему сам Бог велел разрабатывать оперативные планы, да и Череповец он знает получше меня, поэтому именно он и подбирал подходящее место. Часовня, где теоретически могли оказаться сокровища, пустует. Имеется дорога, по которой злоумышленники могут свободно подъехать к входу, а амбары – идеальный вариант для того, чтобы посадить в них городовых. Много не удастся, но человека три на ночь можно устроить. Идеально, не так ли? Эх, зря Абрютин ушел со службы. Штабист из него получился бы первоклассный. Но, с другой стороны, и ладно, что ушел. Империя в ближайшее время ни с кем воевать не станет, а к моменту русско-японской, если она случится в этой реальности, Василий Яковлевич уже станет негоден к строевой в силу возраста. А вот в полиции его знания пригодятся. Не знаю, под каким номером, не то 10, не то 12. Шла такая проблема, как уговорить нашего благочинного, отца Кузьму, вернее, Косму, чтобы тот предоставил в распоряжение полиции объект культа. Вот это, пожалуй, оказалось потруднее всех прочих. На батюшку я убил целый час своего драгоценного времени. Не стал бить себя ногой в грудь, заявляя, что мы с исправником желаем наказать нечестивцев, что цель у нас благая, а тот, кто противится, глубоко не прав. Я вообще не люблю громкие заявления и лозунги. Их, наверное, с высоких трибун хорошо произносить, но не в частном разговоре, тем более с благочинным. Отец Косма и возрастом меня раза в три старше, да и священник он весьма уважаемый. Поэтому я просто изложил благочинному собственные соображения, поделился, что есть у нас с исправником план, а вот удастся ли его исполнить, не уверен, все может быть, но опять-таки под лежачий камень вино не течет, наш благочинный не хуже меня осведомлен о кражах из церквей, все-таки, в Новгород регулярно ездит, там у них свои собрания проходят, согласен он, что преступников следует задержать и примерно наказать, только наш, ладно, пусть мой, план его очень смущал, бороться со злом с помощью обмана, а прилично ли это, я объяснял, что на самом-то деле обмана нет, что... По моему разумению, обманывать можно конкретного человека, а здесь у нас только выдумка. Или, если кому-то угодно, мифотворчество. Вон, Александр Сергеевич Пушкин занимался мифотворчеством, что здесь такого? Каким таким мифотворчеством? Заинтересовался отец благочинный. Историей русской литературы я интересовался, поэтому охотно ответил. Писал, например, что видел он трех царей. Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку, процитировал я, но трех он не мог видеть, потому что во времена Павла он еще маленький был, да и жили родители не в Петербурге, а в Москве, в столицу переехали, когда уже Павла убили, и про то, что видел арбуз гробом Грибоедова, тоже приврал. Пушкин в другом месте был, кажется, сравнение с нашим все подействовало, но кое-какие сомнения у батюшки оставались, отец Косма упирал, что не делай это, если в православной часовне полиция станет устраивать засады, негоже спекулировать именами святых, пусть они даже и католические. А самое главное, что батюшка опасался, что человек, сидящий всю ночь в часовне, не стану объяснять, чего именно он боялся, думаю, читатели сами догадались. Но все-таки уговорить отца благочинного удалось. Я уповал на то, что часовню все равно собираются сносить или переносить, кому как нравится, что святыми никто не манипулирует, потому что об этом святом уже книги пишут, да и вообще он никакой не святой, а тот, что сидит в пруду, в часовне, то есть, потерпит. Наконец, отец Космо сдался и даже согласился отдать мне ключ. Правда, где этот ключ он не знал, но староста должен знать. Батюшка, наивный и доверчивый человек, решил, что на этом все, даст разрешение и ключ, и я от него отстану. Как же, если кто-то считает, что мы с Обрютиным не сумели бы обойтись без ключа, там висит ржавый замок, но уже и петля из кладки выпала, или без разрешения благочинного. Промолчу, думайте сами. Хотя, чего уж там, признаюсь, обошлись бы. Нам, то есть городовым, замок и дверь еще в порядок приводить, да и дыры в крыше чем-нибудь заткнуть. Тоже, кстати, сработает на нашу легенду. Часовню ремонтируют, дверь чинит, замок новый навесили, а для чего? А исправник, на гневный вопрос благочинного, попросту бы сказал, да, батюшка, было дело, но все в интересах службы, а я бы потупил глазенки, вздохнул, шаркнул ножкой, да пожал плечами, дескать, был грех, батюшка, простите, а мне требовалось другое, не только ржавый ключ и благословление, а нужно, чтобы отец благочинный нам немножечко подыграл. Церковь, ко всему прочему, может стать и отличным источником для распространения слухов. Все-таки, вместе с рынками и базарами, это один из центров культурной жизни провинциальных городков. А слухи, что бы ни говорили, часть нашей культуры. Нет-нет, никто не требовал, чтобы отец Космо сам вон рассуждал о святом Карле, повествовал о его деяниях, проповедовал о вере и святости и рассказывал о монахах, которые на кой-то несут мощи из Турции. И всего-то нужно, чтобы на вопросы прихожан, а они возникнут, мол, правда или нет, что в Череповец привезли мощи католического святого, благочинный строго сказал, мол, не вашего ума дело, дескать, католики, это плохо, но мириться с ними приходится, и вид бы такой принял, мол, я-то все знаю, но не скажу, и это убедит прихожан куда больше, нежели пустые слухи, вернее, они поймут, что слухи имеют твердое обоснование. Определенно, авантюризм, штука заразная. Сумел ведь я своей идеей Обрютина заразить, а теперь даже и благочинного. Почитай и духовную, и светскую власть в пределах отдельно взятого уезда. А мои наставления даже излишние. Не учи, сын мой, старика ложку облизывать, усмехнулся отец Космо. Уж как сделать знающий вид, да что сказать, сам додумаюсь. Не учи старика ложку облизывать. Ух ты, а я такого не слышал. Надо запомнить, как-нибудь выдам такую фразу. А что мне владыке сказать, если все раскроется, вздохнул батюшка, скажет, сдурел ты, отец Космо, на старости лет, не пора ли тебе на покой один, если злодеев поймаем, никто не осудит, заверил я, подумав, добавил, а не поймаем, так никто не узнает, но, если что, валите все на меня, дескать, Чернавский чуть ли не с ножом к горлу пристал, потребовал, чтобы вы на подвиг благословили, часовинку на время отдали. «Дурак ты, сын мой», — сообщил мне отец благочинный. «Да я и сам знаю», — не стал я спорить. «Авось, когда-нибудь да и вылечит». «Ага, как же», — хмыкнул батюшка. «Таких, как ты, точно не лечит». «Ладно, подставляй лоб, да не топорщись, в лоб бить не стану, хотя и следовало. Давай, тебя, дурака, благословлю». Я поцеловал батюшке руку, тоже, кстати, в первое время дичился этого обычая, теперь воспринимаю как должное. А отец благочинный, осенив меня крестным знамением, еще раз усмехнулся. Вот ведь, какое дело, старый дурак молодого дурака благословляет. «Батюшка, на дураках весь мир держится», — ответил я. «В сказках Иванушка дурачок умнее братьев оказывается». «Иди уж, Иванушка», — сказал мне в спину благочинный. «И Аленушке своей напомни, что на исповеди 2 недели, как не была». «Ишь, Леночка 2 недели на исповеди не была, с чего это она?» «Хотя, знаю, сказала, что батюшка сердится, узнав, что мы с ней целуемся. Еще до меня вдруг дошло забавное сочетание наших имен, Иванушка и Аленушка. И почему раньше я этого не замечал? Пока сидел в часовне, пытался составить психологический портрет злоумышленника. Портрет, разумеется, усредненный, так как грабителей должно быть не меньше 3 человек. И так, получается, мужчина, в возрасте от 25 лет до 40, циничный и наглый. кто он по социальному положению. Если бы попытался ответить на этот вопрос в своем времени, заявил бы твердо: мещанин, какой-нибудь разночинец, но не крестьянин. Дескать, крестьяне, народ богобоязненный и сельский житель ни за что не пойдет на такое преступление, как кража из храма. Теперь же, немного пожив в XIX веке, знаю, очень даже пойдет. Не каждый, разумеется, но даже если один из 100 000 решится на такое, это уже получится много. Посмотрел я на тех крестьян, которые считаются прихожанами Воскресенского собора. Женщины, старухи, бабы и девки, эти ходят регулярно, а вот с мужиками сложнее. Старики приходят, мальчишки, которых приводят родители, а вот молодые парни и зрелые мужики являются через раз, а то и реже. Почему кражи и ограбления происходят в зимнее время года? С одной стороны, зимой наши дороги гораздо лучше. Если не метет пурга и не валит снег, уходить проще, нежели летом. А зимой еще и дремлется хорошо. «Ваня, а кому памятник поставлен?» — спросила Леночка. «Есенину», — буркнул я. «Есенину? А кто это такой?» «Странная барышня. Не знает, кто такой Есенин, а еще в гимназии учится. Хотя откуда ученице Мариинской женской гимназии знать великого крестьянского поэта, которому суждено родиться лишь через 10 лет? Я понимаю, что это всего лишь сон, а по Тверскому мог бы пройтись не с невестой Леночкой из 1884 года, а со своей женой Ленкой из 2024 года. Но сон мне нравится. Одно плохо, что здесь мне опять 30 лет, рядом с 17-летней девушкой выгляжу старичком. Хорошо, что она этого не замечает. Мы с невестой идем по Тверскому бульвару. Прохожие на нас слегка косятся, а еще улыбаются с пониманием, что с того, что девушка решила примерить на себе образ гимназистки, а молодой человек вырядился в мундир титулярного советника. Бывает, что по Тверскому бульвару и крестоносцы стадами ходят, тем более, что неподалеку МХАТ. Вполне возможно, что идет генеральная репетиция чего-нибудь этакого, из 19 века, а актеры поленились снять сценические костюмы. Но у меня под мышкой кобура скрытого ношения. Есть у меня такая, не так давно Шорника извел, но он сотворил таки. «Молодой человек, ваш режиссер болван», — подскочил ко мне лысый дядька. «Титулярному советнику не полагается орден святого Владимира. Максимум, что он мог бы получить, святого Станислава или Анну. Вам необходим научный консультант. Берите меня, а иначе спектакль смотреть не стану. И деньги сразу верните». Я вытащил из кобуры бульдог и без разговоров выстрелил в заклепочника, но, как это часто бывает во сне, револьвер оказался игрушечным. Обидно. Впрочем, дядька куда-то пропал. «Ваня, купишь мне восточный халатик?» — спросила Леночка. «Конечно, куплю. А где халатики?» «Вот же они висят перед летним павильоном. Красные, синие». «Я пошла примерять», — сообщила Леночка. Подошла к павильону с яркими тряпками, накинула халатик прямо поверх гимназического платья и тоже куда-то пропала. Но я от чего-то не расстроился. Решила Леночка остаться в Москве 21 века, пусть остается. Еще от чего-то знал, что Леночка Бравлина отправилась поступать в литературный институт, а жить на первых порах станет у подруги. Не знал лишь, зачем поступают в литературный институт и чему там учат, и что за подруга. А мне можно свернуть на Тверскую. Тут неподалеку мой любимый книжный магазин «Фаланстер». Книги. Как же я по ним соскучился. Набрав охапку, пошел рассчитываться. Парень, стоявший за кассой, отчего-то не принял у меня деньги. Я обиделся, решил застрелить и продавца, но передумал. Вытащил из кармана золотой червонец, выложил на прилавок монету, но рядом вдруг оказалась Нюшка. Причем, моя кухарка была одета так, как полагается одеваться девчонке из будущего, в джинсы, толстовку с капюшоном. Нет, коли нет молнии, это именуется не толстовкой, а худи, а на ногах кроссовки. «Дима, ты опять деньги на ерунду тратишь?» — противным голосом спросила девчонка. «Да и не стоит здесь червонцы менять, обманут. Книги надо в своем времени покупать, а золото мы цыганам продадим, они золотые зубы коням вставляют». «Какие цыгане с зубами? И почему она называет своего хозяина Димой? Тогда бы ей положено называть меня Дмитрием Николаевичем. И откуда Аньке известно мое настоящее имя?» Совсем обнаглела деточка. «Ладно, раз мы во сне, то прощу служанке нарушение субординации. Дима, домой пора возвращаться», — сообщила кухарка, хватая меня за руку. И тут я проснулся. Первая мысль, мелькнувшая в голове, была досада на Нюшку. От этой козлушки даже во сне покоя нет. А я даже книги, которые похватал с полок, толком не рассмотрел. А там лежало что-то по истории сыскной полиции. Впрочем, я и не спал, а так, подремывал. В старой часовне холодновато. Хорошо, что догадался напялить валенки и отцовскую шубу, а исправник, от всей души, снабдил меня старинной медной грелкой, которой в аглицких домах греют постели для лордов и ледей, а я ее приспособил под задницу. Василий Яковлевич еще предлагал прихватить фляжку с водкой, мол, лучшие средства от холода, но я отказался. Сам отродясь не хаживал на зимнюю рыбалку, но сведущие люди говорят, что водку с собой брать нельзя, от холода не спасет, а вот накушаться и замерзнуть, это запросто. Лучше чай в термосе и теплая одежда, и какая-нибудь грелка, хоть химическая, а хоть бы термобегуди, руки погреть. Отцовская шуба уже от холода не спасала, а угли прогорели и остыли. Надо немного пройтись, подвигаться. Но нет, снаружи происходит какое-то шевеление, скрип полозьев, приглушенные голоса. Неужели явились те, кого я жду? Надеялся, разумеется, но осознавал, что надеяться, это глупо. А тут, как в кино, вон, уже замок пытаются сковырнуть. Фу, как бездарно ломают. Я бы лучше петлю вывернул, а они с замком возятся. Но вот, дверь открывается. Выхватив револьвер, завопил я от всей дури. Стой, стрелять буду. Лечь на землю, руки за голову. От избытка чувств пальнул в воздух. Зря, что ли, револьвер вытаскивал. Трели полицейских свистков и враз вспыхнувшие факелы. Всех троих злоумышленников валит на грязный снег, а потом вяжут. Взяли. Не зря я три ночи задницу морозил. Один протоиерей отец Космо Соловьев, 1821-1893 г. уйдет на покой в 1888 году. К слову, за многолетнюю службу, помимо церковных наград, батюшка был награжден орденом СВ, Анны II и краткая степени. Глава 7. Про козье молоко и порох. Если кто-то считает, что после задержания подозреваемых я ринусь их допрашивать, тот он ошибается. Я что, враг самому себе? Воров прекрасным образом допросят городовые. Вернее, если соблюдать формальности, у них возьмут объяснение. Допрашивать – это проводить следственные действия, а дело у меня еще не открыто. Брать объяснение надо сразу, с пылу и с жару, пока они еще не окуклились и не придумали какие-то правдоподобные версии своего поведения, дескать, мимо ехали, чисто из любопытства решили зайти в старую часовню, а нас здесь и повязали, напугали дайкоты, да еще и побили. Про то, что побили, пусть не врут, и всего-то по шее пару раз дали. Так городовые, сидевшие в засаде, замерзли, им погреться надо. А если кто-то будет недоволен, могут подать жалобу. Окружной прокурор бумагу рассмотрит, потребует от исправника применить меры, а тот виновников из числа нижних полицейских чинов накажет, в угол поставит, или запретит водку по утрам пить. Нет, ребятушки, вы станете рассказывать обо всем, не только о том, зачем вы сюда полезли, но и о прочих художествах. Есть, разумеется, вероятность, что вы впервые на дело вышли, но так себе вероятность, слабенькая. Три злоумышленника, два коня, запряженные в санки, мешки уже приготовлены, всякие инструменты, и фомки с кувалдами, и клещи. Нет, готов поставить свои петлицы титулярного советника против унтер-офицерских нашивок, наши это кадры.